Глава восьмая. Выход за водой был всего лишь поводом убраться подальше от Софи. Ему ни в коем случае не следовало реагировать на ее комментарий о той ночи, но он ничего не мог с собой поделать. Он должен был объяснить ей, что ушел тогда не из-за нее, а по причинам, не связанным с ней напрямую. Дэймон признавал обязательства только в той области, которая касалась его работы, взаимоотношений со служивцами или агентами, а также с теми, кого он пытался убрать или защитить. В своей карьере он был готов поставить на карту все. Женщины — совсем другая история. Выстраивать отношения с этим у него были проблемы, прежде всего потому, что он не планировал долгосрочных отношений, не давал обещаний, не верил в родство душ и даже в любовь, и уж определенно в долго и счастливо. Если женщина не была солидарна с ним в этих вопросах, он старался держаться от нее подальше. Софи принадлежала именно к такой категории. Но 4 года назад он нарушил собственное правило и не смог сохранить дистанцию. Он провалился во тьму, и она помогла ему выбраться на свет. Ему хотелось верить, что и он помог ей. Но остаться с Софи после той ночи, такой вариант он даже не рассматривал. Он лишь сожалел, что причинил ей боль. Она могла говорить что угодно, делать вид, что ей безразлично, но глаза выдавали ее с головой. Все ее чувства отражались в глазах, и, видя в них боль, Дэймон мучительно сознавал, что это боль и на его совести. Он хотел ей все объяснить, хотел, чтобы Софи знала, она ничего не сделала, ничего не сказала, что причина не в ней, а в нем. Но он также понимал, что разбираться с этим сейчас не время, и у них есть более насущные проблемы. Чтобы избавиться от тревожных чувств и хотя бы части переполнявших его эмоций, Дэймон решил пройтись вокруг мотеля, прежде чем возвращаться к Софи в их тесный номер. В конце концов, у него есть дела поважнее. Надо спланировать завтрашний день. Да, он не знал, куда именно они направятся, но ведь можно продумать варианты действий на случай непредвиденных обстоятельств. Можно изучить карту Нью-Хейвена, наметить возможные места для ночлега, если придется задержаться в городе. Определившись в общих чертах с планом, в котором отсутствовал такой пункт, как секс с Софи, и немного повеселев, Дэймон остановился у торгового автомата и купил еще напитков и несколько плиток шоколада. Вернувшись к номеру и постучав в дверь, он заметил, что Софи сначала посмотрела на него через жалюзи и только потом убрала задвижку. Похоже, она даже обрадовалась, но, возможно, не столько его возвращение, сколько шоколаду в его руках. «Люблю алмонд джой. Кокос и шоколад — лучшее сочетание», — сказала Софи, забирая батончик и начиная его разворачивать. «Ты ведь не себе его купил?» «Нет, забирай. Я шоколад не люблю». «Не понимаю, как можно не любить шоколад?» Похоже, к ней вернулось хорошее настроение, что положительно сказалось и на их отношениях. Он сел за стол и достал недавно купленный телефон. Во время долгой поездки через горы больше всего его беспокоила оторванность от мира и отсутствие связи с Уайтом. Они должны были встретиться сегодня вечером. И теперь он хотел предупредить друга, что не придет, и попытаться отправить вместо себя Бри. «Что ты делаешь?» — спросила Софи, заглядывая ему через плечо и жуя шоколад. «Проверяю кое-что». «Что? Почту?» «Нет». «Спортивные результаты, фондовый рынок, последние новости?» Не отставала она. «Шоколад от тебя определенно бодрит». Она скорчила гримасу. «Давай, Дэймон, поговори со мной. Мне нужно знать, не собираешься ли ты каким-то образом скомпрометировать нас. Ты бы вел себя так же, если бы это я сейчас возилась с телефоном». «Расслабься, Софи, я знаю, что делаю». «Расслаблюсь, когда скажешь, что делаешь». «Несколько лет назад, когда я учился в Квантика, мы создали приватный чат. Место для обмена закодированной информацией на тот случай, если не будет возможности созвониться или встретиться лично. Первоначально это было частью задания по установлению протокола связи. Но мы сохранили чаты после выпуска, так сказать, для подстраховки». «Сколько человек знает о нем?» «Нас было 6, теперь 5. Джейми с нами больше нет». «Почему ты проверяешь чат сегодня?» «Потому что вчера утром я получил сигнал СОС от одного из членов группы. Мы встретились, и он сказал, что на его жизнь покушались. Ему нужна была моя помощь, но что-то его спугнуло, и он сбежал. Потом он снова вышел на связь и попросил увидеться сегодня. К сожалению, сегодня у меня не получится. Хочу предупредить и узнать, может ли с ним встретиться кто-нибудь еще». «Он в опасности?» Да. Может быть, тебе стоит встретиться с ним вместо того, чтобы сидеть здесь со мной? Он думал об этом, хотя и знал, что не оставит Софи одну ни при каких обстоятельствах. В конце концов, Уайт в состоянии позаботиться о себе сам. Это не вариант. Он открыл переписку. От Уайта сообщения не было, а вот Бри прислала ответ. В чате Бри пользовалась именем Найт в честь игрока второй базы Мэтс Рэй Найта. Бри и Парисе, еще одной девушке в их группе, идея с мужским бейсбольным форумом не нравилась. Но они не возражали, считая, что спорить из-за мелочей глупо и зная, что ни в чем не уступают парням. Сообщение Бри было следующим. «Над свингом я бы тоже поработала. Надеюсь, ты придешь, Картер. Что-то тебя давненько не видать. Команда подумывает тебя обменять». С души будто камень упал. Итак, Бри собирается встретиться с Уайтом. Вторая часть сообщения подтвердила и его уверенность в том, что Питер и Карен знают о его поездке за Софи на озеро. Возможно, они не знают, что он ее нашел, но его мотивы и скрытность определенно вызовут у них подозрения. Он напечатал ответ. «Сегодня на тренировку не попаду, работаю над подачей с другим игроком. Кто говорит об обмене, лучший друг коуча или второй, возможно, скрытая повестка?» «Что, черт возьми, все это значит?» — недоуменно спросила Софи. Он взглянул на нее. «Я сообщила, что не смогу прийти навстречу». «А выглядит так, словно речь идет о бейсболе». «Так и задумано. Для посторонних это бейсбольный чат, посвященный команде Мэтс мировой серии 1986 года». Она, понимающе кивнула. Джейми был фанатом Мэтс. «Да, идея была его. Мы все выбирали реальных игроков и пользовались их именами. Я Гарри Картер, Джейми был принимающим кетчером». «А Фернандес? Кто он в реальной жизни?» Дэймон заколебался. «Это не имеет значения». Она посмотрела на него большими глазами. «Ты мне не скажешь? Хочешь, чтобы я доверяла тебе, но сам не доверяешь мне. Знаешь, Дэймон, доверие — это улица с двусторонним движением». «Моя скрытность не относится к тебе. Я связан с другими людьми, и этого мне не разорвать». Может быть, такой ответ и не понравился Софи, но она его приняла. «Но кое-что я могу тебе сказать». Человек, у которого неприятности, работал под прикрытием на твоего отца. Он должен был встретиться с Алланом в понедельник. Но Аллан не появился, а мой друг подвергся нападению. Едва остался жив. Она побледнела. «Нападение на твоего друга связано с моим отцом?» «Мой друг так считал, но тогда мы еще не знали, что случилось с Алланом. Думаю, теперь он так не думает». «Если нападение на него связано с моим отцом, то это дает ФБР ключ к тому, кто за всем этим стоит». «Мой друг не выходил на связь с бюро. Он ждал, когда твой отец, его куратор, подаст сигнал. Прошлым вечером я рассказал ему о смерти Алана, и он предложил встретиться. Вот такая сейчас ситуация». «Не понимаю. Почему ты не передал информацию ФБР?» «Он опасается, что в бюро есть крот. Думает, что его подставили». Дэймон помолчал, вспоминая встречу с Уайтом. «Он ужасно выглядел. Я никогда не видел его таким. Обаятельный, дерзкий, никогда не унывающий парень был похож на наркомана, которому срочно требуется доза. Раздражительный, нервный, напуганный параноик. Словно человек, который висит над пропастью, цепляясь за уступ скалы». «Мне знакомо это чувство». Софи села напротив Дэймона. «Если твой друг работал на моего отца, это значит, что отец ему доверял, потому что он привлекал в свою команду только тех, кого уважал. Может быть, нам обоим стоит встретиться с ним. Прятаться, скрываться — не лучшая идея. Мы можем вернуться утром, мы... или я могу». «До Нью-Йорка несколько часов пути. Когда приедем, то место, где мы собирались встретиться, будет закрыто. Кроме того, утром нам нужно быть в Нью-Хейвене. С ним встретится другой наш друг. Надеюсь, она сможет доставить его в безопасное место. И тогда мы постараемся выяснить, что происходит». «Что означает та другая фраза насчет того, что команда хочет обменять Картера?» «Это предупреждение, что я под подозрением. Наверное, у озера нашли мою расстрелянную машину. Они не знают, на чьей я стороне». «Ты определенно усложнил себе жизнь, отправившись меня искать». «Это было предсказуемо». Они встретились взглядами. София облизала пересохшие губы. Дэймон отвел глаза, откашлялся и снова посмотрел в телефон. В любом случае, делать там сегодня больше нечего. «Возвращаясь к вашей группе», — сказала Софи, — «похоже, у вас там, по крайней мере, одна девушка. Возможно, я даже смогу ее вычислить. Надо только вспомнить, кого упоминал Джейми, когда рассказывал о Квантике». «Не стоит стараться». «Это лучше, чем думать о том, что мой отец назначил встречу агенту под прикрытием и не пришел, а этого агента чуть не убили». «Мы не знаем, почему он не пришел». «А что думает твой друг?» Дэймон не хотел рассказывать ей о том, что сказал Уайт, тем более, что сам не до конца понимал, а Софи еще не оправилась от потери. «Не уверен». «Ты сказал, что мы не будем лгать друг другу. Твой друг думает, что мой отец был тем самым кротом?» «Он допускал такую возможность», — осторожно ответил Дэймон. Она вздохнула. «Я знала, что ты так скажешь, но от этого не легче». «Мы ничего не знаем наверняка». «Моего отца убили, так что вряд ли он ответственен за нападение на твоего друга. Скорее, он тоже был жертвой». «Возможно. Мы можем строить сколько угодно предположений, но нам не хватает фактов, чтобы прийти к однозначному выводу». Софи разочарованно вздохнула. «С твоей логикой не поспоришь». «Обычно логика работает в мою пользу». «Нисколько не сомневаюсь, но временами это раздражает». «Потому что, следуя логике, я чаще оказываюсь прав, чем не прав». «Потому что ты выглядишь слишком самоуверенным», — парировала она. «Но в основном потому, что из-за этого я чувствую себя не в своей тарелке. Я руководствуюсь эмоциями, так было всегда, но сейчас все эти эмоции унесли меня в глубокую часть бассейна. Я стараюсь, спешу, но достаточно самой мелочи, чтобы я пошла ко дну. Иногда мне так хочется сдаться и...» Ему не понравились ее слова. «Я не позволю тебе утонуть, Софи. И ты не сдашься, потому что независимо от того, поддаешься ты эмоциям или нет, ты боец. Я уверен в этом, потому что наблюдаю за тобой от коттеджа и вижу, как ты держишься». «Я пытаюсь бороться, но иногда это кажется бесполезным. Я видела, как моя мать боролась с раком. Она боролась долго, но не победила. Я потеряла ее, когда мне было 16. А теперь я потеряла отца. Я одна. Мало того, есть вероятность узнать, что мой отец не тот человек, за которого я его принимала. Как я могу потерять веру в самого дорогого мне человека? И это все за 24 часа». «Никто не просит тебя терять веру. Давай разбираться с фактами по мере их поступления». Она с усилием сглотнула и неуверенно посмотрела на него. «А что ты думаешь? Я знаю, что он тебе нравился, ты уважал его. Ты считаешь, мой отец сделал что-то не так? Ты думаешь, возможно, что он предатель?» Она поставила его в неловкое положение, вынуждая думать о том, о чем думать совсем не хотелось. «Мне было бы очень трудно в это поверить», — медленно произнес он. «Я не представляю, как Алан мог предать свою страну или коллегу агента. Бюро было слишком большой частью его жизни». «Да, он жил ради работы», — согласилась она. «Он был патриотом и всегда говорил о том, как важно поступать правильно. Неужели это были просто пустые, ничего не значащие слова?» Он удивился, откуда у нее эти сомнения в невиновности ее отца. «Ты не говоришь мне всего, Софи. О чем ты умалчиваешь?» «Я ничего от тебя не скрываю». «Ты только что говорила о потере веры в человека, которого любила всю жизнь, за 24 часа. Мне это кажется странным. Не думаю, что твои сомнения основаны исключительно на подозрениях моего работающего под прикрытием друга. Есть что-то еще?» Он видел по ее глазам, как нелегко дается ей решение. Наконец она заговорила. «В тех голосовых сообщениях он говорил, что совершил ошибку, что сам не заметил, как запачкался в грязи, и что теперь уже поздно что-то исправить. Я не знаю, что это за ошибка и насколько она серьезная. Очевидно, достаточно серьезная, если из-за нее его убили». Она встала со стула и прошлась по маленькой комнате. «Жаль, что я не могу снова прослушать те сообщения. Возможно, я что-то забыла». Она остановилась и бросила на него печальный, беспомощный взгляд, от которого у него перевернулось сердце. Он хотел сказать, что все будет хорошо, что ее отец не был плохим парнем, что они найдут способ доказать это. Но он не знал, что правда, а что нет. Он уже пообещал ей, что не будет лгать. И также пообещал себе, что не прикоснется к ней. «Может, включим телевизор?» — предложил он. «Телевизор? Это все, что ты можешь сказать?» «Я не знаю, что еще сказать. Я не слышал эти голосовые. Информацию ты скармливаешь мне по ложечке. Я понятия не имею, скрываешь ты что-то или нет. Даже не знаю, куда мы отправимся завтра. Я оперирую меньшим количеством информации, чем ты. Если только ты не пожелаешь поделиться...» «Может быть, нам действительно стоит включить телевизор?» — перебила она. «Этот разговор ни к чему не приведет». «К чему-нибудь привел бы, если бы ты заговорила». Софи подошла к комоду и взяла пульт. Потом села на кровать и принялась переключать каналы. «Попробуй найти какие-нибудь новости. Может быть, есть какие-то подвижки в расследовании?» «У нас здесь всего 10 каналов. Мог бы выбрать мотель получше», — пробурчала она. «Да, он мог бы многое сделать получше». Дэймон посмотрел в телефон. Бри как раз написал сообщение. «Лучший друг коуча, и второй молчат. Менеджер очень тобой недоволен. Ты можешь остаться без работы, если не появишься в ближайшее время. Есть идеи, кто пытается тебя сплавить?» Он тут же напечатал ответ. «Не разглядел как следует. Есть вещи поважнее работы. Надеюсь, ты сможешь вернуть Фернандеса в игру. Думаю, между нами есть связь. Сообщи мне время следующей тренировки. И не садись надолго на скамейку, думаю, ты нам понадобишься». В четверг вечером Бри сидела в своем офисе и читала сообщение Дэймона в личном телефоне. Беспокойство росло после того, как машину Дэймона обнаружили в Адирондаке у коттеджа, предположительно принадлежащего Алану Паркеру. К нему появилось много вопросов. Люди перешептывались и даже бросали в ее сторону подозрительные взгляды, поскольку несколько человек знали, и это не было большим секретом, что она и Дэймон были друзьями еще с Квантика. Если бы кто-нибудь спросил, она бы с чистой душой ответила, что накануне вечером Дэймон не говорил ей о планах поехать на север. Когда он не появился на работе и не ответил на сообщение о ланче, она предположила, что он отправился на поиски Уайта. Ей в голову не могло прийти, что он отправился искать Софи Паркер. Бри вспомнила, что видела Софи на похоронах Джейми. Тот несколько раз упоминал Софи в разговоре, называл ее своей чудаковатой, но красивой подругой детства, одержимой поисками реликвий прошлого. Между ними существовала глубокая привязанность, настолько глубокая, что однажды она даже поймала себя на том, что ревнует. Было ли это глупо? Она пробыла девушкой Джейми всего 5 минут и даже не поняла, действительно ли Джейми считал себя ее парнем. Выбросив из головы тревожные мысли, Бри заставила себя вернуться в реальность. Смерть Алана, нападение на Уайта, исчезновение Софи — эти три события, несомненно, были связаны, и в центре их оказался Дэймон, на котором все и сошлось. Однако теперь, когда Дэймон залег на дно, а Уайт просто пропал, выяснить, что происходит, предстояло ей. Если в бюро предатель, вычислить его должна она. «Агент Адамс?» Бри подняла голову. Возле ее стола стояла помощник ответственного специального агента Карен Ли. До прихода в нью-йоркское отделение 3 месяца назад их пути пересекались редко. У Карен была отличная репутация, и в бюро ее считали восходящей звездой. Бри встала. «Агент Ли, чем могу помочь?» «Я собираюсь спуститься выпить кофе. Мы обе работаем допоздна, вот я и подумала, что вы, возможно, захотите составить мне компанию?» Судя по пристальному взгляду Карен, это было не столько предложение, сколько приказ. Строго говоря, Бри могла и отказаться, поскольку не подчинялась Карен напрямую. Но ей было интересно, что может сказать помощница погибшего Алана. «Конечно, звучит заманчиво. Порция кофеина никогда не помешает». «Отлично». Ни в коридоре по пути к лифту, ни в кабине, спускаясь на первый этаж, никто не произнес ни слова. В кафетерии рядом с вестибюлем они взяли кофе и сели за отдельный столик у стены. Вообще-то чашечка бодрящего напитка действительно была не лишней. Бри много работала и мало спала из-за своего последнего дела, и впереди ее ждала долгая ночь. «Есть новости от Дэймона?» Не тратя время на вступление, спросила Карен. «Нет». Бри не выдала себя ничем. Нейтральное выражение лица, плечи расслаблены, дыхание ровное. Она прошла немало проверок на детекторе лжи и хорошо знала, как лгать, не выдавая себя. «А у вас? Я беспокоюсь о нем. Надеюсь, у него все в порядке?» «Я тоже волнуюсь. Он сказал вам, что собирается искать Софи Паркер?» «А он ее ищет?» «Похоже, что да, поскольку Алану принадлежал домик в Адирондеке, возле которого стояла машина Дэймона», — резко ответила Карен. «Если вы знали, что у Алана там домик, почему не послали кого-нибудь на озеро поискать Софи? Прошлым вечером никто в бюро понятия не имел, где она. Но ведь домик, принадлежащий ее отцу, хорошая зацепка». Бри подумала, что, возможно, совершает ошибку, вступая в конфронтацию с Карен, но нападать у нее всегда получалось лучше, чем защищаться. «Я не знала о коттедже, пока местная полиция не уведомила нас, что на их территории найдена машина Дэймона», — объяснила Карен. «Нам потребовалось некоторое время, чтобы узнать имя настоящего владельца. Очевидно, Дэймону не пришлось тратить время на сбор информации. И мне интересно, почему?» «Может быть, сам Алан рассказал ему о коттедже?» — предположила она. «Тогда Дэймон должен был рассказать нам». «Я не знаю, почему он этого не сделал. Выскажу свое предположение. Дэймон новичок в команде и не знает, кому доверять». «В команде Алана доверять можно всем. Он лично подбирал каждого, и мы все преданы ему. У Дэймона были какие-то сомнения на этот счет?» «Мне трудно сказать. Вчера вечером мы поговорили с ним очень коротко, минут пять. Мы не виделись несколько месяцев. Он сказал только, что пробыл здесь всего неделю и не знает, над чем работал Алан». «Алан сам выбрал Дэймона для какого-то особенного проекта. Меня в него не посвятили». Интересное признание. Похоже, скрытность Алана в отношении предстоящего задания Дэймона беспокоила Карен. Но почему Алан не сказал ей, своей помощнице, что намерен поручить Дэймона? Возможно, речь могла идти о деле, из-за которого его убили? «У вас есть предположение, кто убил Алана?» — спросила Брит, делая глоток кофе. «Раз уж Карен сама затеяла разговор, почему бы не воспользоваться случаем и не попытаться узнать больше?» «Ничего не могу сказать. В курсе только самый узкий круг». Карен постучала покрытыми голубым лаком ногтями по столу и спросила. «Как насчет Уайта Таннера?» «А что насчет Уайта?» «Вы ведь его тоже знаете, не так ли? Было от него что-нибудь?» «Я знаю его, но в последний раз разговаривала почти год назад, перед тем, как он ушел под прикрытие. Почему вы спрашиваете?» «Из-за несчастного случая с Аланом Уайт не смог с ним увидеться. И я беспокоюсь за него. Хочу убедиться, что все наши агенты будут в безопасности, пока мы не привлечем к ответственности убийцу Алана. Я знаю, что вы с Дэймоном и Уайтом вместе учились в Квантика, и Алан высоко отзывался о вас троих». «Мы друзья, но у каждого свое задание, и мы давно разошлись каждой своей дорогой». «Да, я знаю. Алан на самом деле хотел, чтобы вы были в нашей команде, но принял во внимание ваше желание заниматься поиском пропавших детей». «Да, я этим и занимаюсь», — призналась Бри. «Это тяжелая работа. Вы видите много горя». «Я крепкая, как и вы. У вас отличная репутация». Комплимент подействовал, Карен немного расслабилась. «Я делаю все, что в моих силах. Меня многому научил Алан». «Вы давно у него работаете?» 2 года, с тех пор, как он ушел из Квантика и приехал в Нью-Йорк. Мне будет недоставать его. Он был не просто моим начальником. Он был наставником и другом. Сомневаться в искренности эмоций Карен не приходилось, и Бри не могла не задаться вопросом, насколько близко была дружба Карен с Аланом. Впрочем, спросить об этом она, конечно, не могла. «Алан был хорошим человеком», — добавила Карен, — и в ее взгляде появилось что-то отстраненное. Он не заслуживал смерти. Она вдруг выпрямилась, расправив плечи и вздернув подбородок. «Если объявится Дэймон или Уайт, пожалуйста, скажите им, чтобы они связались со мной. Теперь, когда Алана нет, я несу ответственность за безопасность агентов нашего подразделения». «Вообще-то я ничего от них не жду, но если получу весточку, обязательно передам вашу просьбу. Полагаю, Уайт должен был встретиться со своим куратором. Это был Алан?» «Да, я пыталась связаться с Уайтом через наш протокол экстренной помощи, но он не ответил». «Возможно, он все же ответит». «Надеюсь». «Я тоже», — пробормотала Бри и взглянула на часы. Время пролетело быстро, и ей нужно было спешить, чтобы успеть навстречу. «Мне нужно вернуться наверх и закончить кое-какую работу. Вы идете?» «Я еще немного задержусь». Весь день не выходила из офиса. Объяснила Карен. «Перерыв не помешает». Бри поднялась. «Тогда до скорого». Выйдя из кофейни, она остановилась в вестибюле и оглянулась. Карен разговаривала по телефону, и Бри не могла не задаться вопросом, кому она звонит и имеет ли звонок какое-либо отношение к их разговору. Карен определенно выпытывала у нее информацию, но ничего не получила. Раз так, то о чем она могла сообщить? Бри направилась к лифтам. В открывшихся дверях одной из кабин Бри увидела Питера Ханта с человеком, которого знала только из новостей, сенатором Грегом Рейли из Коннектикута. Питер коротко кивнул ей, и мужчины вместе вышли из здания. Заходя в лифт, Бри подумала, что вообще-то сенаторы редко обращаются в ФБР. Обычно само ФБР обращается к ним. Возможно, это ничего не значило, но сейчас значимой могла оказаться любая мелочь.